Глава 18. Секретарю Сената Мэйне Гладстон не спалось. Она поднялась с постели и прибегла к обычному средству от бессонницы. Отправилась бродить по планетам гегемонии. Ей не хотелось тревожить телохранителей, дежуривших в приемной ее апартаментов в недрах дома правительства, и она взяла с собой лишь дистанционного микростража. Если бы не законы гегемонии и правила техноцентра, Мэйна Гладстон охотно ушла бы без всякого сопровождения. Но закон есть закон. На ТКЦ давно перевалило за полночь, но во многих мирах царил ясный день, и поэтому Гладстон набросила на себя длинную накидку с маскарадным капюшоном. Брюки и башмаки не выдавали ни ее пола, ни положения, хотя кое-где качество ткани ее накидки вызвало бы немало любопытных взглядов. Взмах руки, и в воздухе возник трепещущий прямоугольник личного нуль-портала секретаря Сената. Мэйна Гладстон шагнула в него, скорее почувствовав через имплант, чем увидев или услышав, что микростраж прожужжал вслед за ней и растаял в небе. Она стояла на площади Святого Петра в городе Новый Ватикан на Пасаме. На миг она растерянно замерла, недоумевая, почему заказала через имплант именно это место. Может, из-за того ископаемого монсеньора на обеде в макушке. Но тут же вспомнила, что, лежа без сна, думала о паломниках, о семерых, отправившихся 3 года назад навстречу своей судьбе на Гиперион. На Пасаме родился отец Леонар Хойт, а еще раньше другой священник, Поль Дюре. Пожав плечами, Гладстон пересекла площадь. Посещение родных миров паломников — прогулка не хуже любой другой. Обычно в бессонницу она успевала побывать на 15-20 планетах, возвращаясь на центр Тау-Кита перед самым рассветом. А сегодня ее ждут всего-навсего 7 миров. Было раннее утро. По палевому небосводу Пасыма струились зеленоватые облака. У Гладстон защекотало в носу и заслезились глаза от запаха аммиака. Резкого, аптечного запаха мира, не слишком приспособленного для человека, но не враждебного, скорее равнодушно-холодного. Гладстон остановилась, чтобы оглядеться. Площадь Святого Петра, окаймленная полукругом колонн с огромной базиликой в середине, находилась на вершине холма. Справа от Гладстон, на юге, где колонны расступались и вниз сбегала длинная лестница, виднелся сам городок. Невысокие простые дома, сгрудившиеся среди чахлых деревьев с белыми стволами, похожими на кости ископаемых тварей. Лишь несколько фигурок оживляли эту картину. Одни торопливо пересекали площадь, другие поднимались по лестнице, видимо, спешили к мессе. Откуда-то из-под необъятного соборного купола доносился звон колоколов, но разряженный воздух отнимал у этого звука всякую торжественность. Гладстон шла вдоль колоннады с опущенной головой, игнорируя любопытные взгляды утренних прохожих, людей в сутанах и мусорщиков, разъезжавших на животных, напоминающих 500-килограммовых дикобразов. Таких захолустных мирков только в сети насчитывались десятки, а в протекторате и на окраине неизмеримо больше. Они были слишком бедны, чтобы привлекать праздных туристов, но и слишком похожи на Землю, чтобы остаться невостребованными в мрачные дни хиджры. Именно такой мир требовался кучке католиков, переселившейся сюда в надежде на возрождение веры. Гладстон знала, что тогда их были миллионы. Теперь должно быть несколько десятков тысяч. Прикрыв глаза, она вызвала голографическое досье Поля Дюре. Гладстон любила сеть. Любила ее обитателей, ибо при всей их мелочности, эгоистичности и неспособности перемениться к лучшему, они составляли род человеческий. Да, Гладстон любила сеть. Любила так сильно, что готова была способствовать ее гибели. Она вернулась к небольшому трехканальному терминексу, отдав инфосфере команду на замещение, вызвала свой собственный портал и вышла в солнечный день, пахнущий морем. Мауи обетованная. Гладстон точно знала, где находится. Она стояла на вершине горы, нависшей над Порто-Ново, у гробницы Сири, все еще отмечающей место, где лет 60 назад началось восстание. В то время Порто-Ново был поселком с несколькими тысячами жителей, и каждый год с приходом фестиваля флейтисты приветствовали стада плавучих островков, плывущие под присмотром дельфинов на пастбище в экваториальном архипелаге. Теперь Порто-Ново расползся по острову от горизонта до горизонта. Повсюду выросли 500-метровые махины городов, эко-башен и жилых ульев, свысока глядевших на гору, с которой когда-то можно было охватить взглядом чуть ли не всю планету океанов, Мауи обетованная. Но гробница уцелела. В ней больше не покоилось тело бабушки консула, впрочем, его вообще там никогда не было, но, подобно прочим памятным местам планеты, этот пустой склеп все еще рождал в душе почтение, даже благоговение. Гладстон смотрела мимо домов башен, мимо старого волнолома и давно побуревших лагун, когда-то голубых, мимо буровых платформ и туристических барж, туда, где начиналось море. Плавучих островков теперь нет. Они уже не кочуют огромными стадами из океана в океан, подставив южным ветрам деревья мачты. И не видно более на воде белоснежных следов их пастухов, дельфинов. Острова приручены и заселены гражданами сети, а дельфины вымерли. Некоторые погибли во время ожесточенных сражений с ВКС, большинство же покончило с собой в необъяснимом массовом самоубийстве в Южном море. Последняя тайна древней и таинственной дельфиньей расы. Гладстон присела на низкую скамейку обрыва, сорвала травинку и принялась ее покусывать. Что случается с планетой, когда из приюта 100 000 человек, поддерживающих хрупкое равновесие ее хрупкой экологии, она превращается в увеселительный парк для 400 с лишним миллионов? Именно столько людей побывало на Мауи обетованной за первые 10 стандарта лет после вступления планеты в гегемонию. Ответ ясен. Планета гибнет, гибнет ее душа, хотя экосфера продолжает функционировать. Планеты-экологи и специалисты по терраформированию спасли от смерти оболочку, уберегли моря от тотального загрязнения неизбежным мусором, сточными водами и нефтью, постарались свести к минимуму шумовое загрязнение и тысячи других побочных явлений прогресса. Но Мауи обетованная, какой она была в день, когда консул взобрался на эту самую гору с похоронной процессией своей бабушки, исчезла навсегда. Над головой у нее пролетела эскадрилья ковров самолетов. Сидящие на них туристы смеялись и что-то выкрикивали. Высоко над ними массивный экскурсионный ТМП затмил на мгновение солнце. Во внезапном сумраке Гладстон выплюнула травинку и села поудобнее, опершись локтями о колени. Она задумалась о предательстве консула. Оно стало краеугольным камнем всех ее расчетов. Она пошла ва-банк, возложив все свои надежды на то, что человек, выросший на Мауи обетованной, потомок Сири, в неизбежной битве за Гиперион примет сторону бродяг. Заговор не был ее одиночным предприятием. Все эти долгие годы Ли Хенд служил инструментом секретаря Сената, скальпелем, пинцетом. Именно он производил ювелирные микрохирургические операции, дабы поместить нужного индивидуума в нужную точку, предоставить ему возможность контакта с бродягами, назначить на пост, позволяющий предать обе стороны, и в итоге включить его руками устройство, которое должно было вызвать коллапс антиэнтропийных полей на Гиперионе. Так и вышло. Консул, пожертвовавший ради блага гегемонии 4 десятилетиями жизни, а также женой и ребенком, взорвался, наконец, местью, как бомба, полвека пролежавшая в бездействии. Теперь Гладстон и сама была этому не рада. Консул продал свою душу. Его ждет ужасная расплата с историей, с совестью, но его измена пустяк по сравнению с ее собственным коварством. Что ж, она готова принять кару. В силу своей должности она, секретарь Сената Гегемонии, являлась символическим пастырем 150 миллиардов людских душ и готова была предать их всех ради спасения рода человеческого. Она встала, захрустев старыми суставами, и медленно пошла к Терминексу. Постояла у негромко жужжащего портала, последний раз поглядела через плечо на Мауи обетованную. Дувший с моря ветер нес с собой отвратительный запах нефти и выхлопных газов, и Гладстон отвернулась. Гравитация Лузуса сдавила ее плечи под накидкой с железными тисками. На конкурсе был час пик, и тысячи зевак, покупателей, туристов толпились на многоярусных галереях, пестрыми вереницами заполняли километровые эскалаторы. Воздух, прошедший через миллионы легких, пропахший бензином, озоном и нагретой пластмассой, душил, как пропотевшее насквозь одеяло. Гладстон миновала ярусы дорогих магазинов и, проехав 10 километров на трансдиске, вышла у главного святилища Шрайка. Путь ей преградили силовые поля полицейских заграждений, фиолетовые и зеленые облака, мерцающие перед широкой лестницей. Само святилище было погружено в темноту, во многих узких окнах с витражами, выходящих на конкурс, отсутствовали стекла. Несколько месяцев назад толпа разгромила здание, но епископу и его присным удалось бежать. Гладстон прошлась вдоль линии заграждений, глядя сквозь фиолетовую дымку на лестницу, по которой Ламия Брон несла своего умирающего клиента и любовника, первого кибрида Китса, к священникам Шрайка. Гладстон хорошо знала отца Ламии. Они одновременно стали членами Сената и работали там рука об руку несколько лет. Сенатор Байрон Брон был блестящим политиком и настоящим мужчиной. Когда-то, давным-давно, когда мать Лами и Брон еще прозябала в своем захолустном Фрихольме, Гладстон сама подумывала выйти за него замуж. Со смертью сенатора легла в могилу часть ее собственной жизни, ее молодости. Байрон Брон был яростным противником техноцентра и мечтал освободить человечество из кабалы и скинов, длящийся уже 5 столетий и протянувшийся на 1000 световых лет. Именно отец Сламии Брон открыл Гладстон глаза и внушил ей идею, которая, в свою очередь, обернулась изощреннейшим предательством во всей истории человечества. И именно самоубийство сенатора Байрона Брона научило ее осторожности. Гладстон не знала, кто его спровоцировал. Агенты техноцентра или же лица из высших кругов гегемонии, защищавшие свои финансовые интересы. Но она твердо знала, что Байрон Брон никогда сам не лишил бы себя жизни. Никогда не покинул бы свою беспомощную жену и своевольную дочку. Выступая последний раз в Сенате, Байрон Брон предложил предоставить Гипериону статус протектората, и будь это предложение принято, оно ввело бы планету в состав сети за 20 стандарта лет до нынешних событий. После его смерти уцелевший соавтор документа, восходящая политическая звезда Мэйна Гладстон, отозвала законопроект. Она нашла транспортный колодец и камнем полетела вниз, мимо торговых и жилых ярусов, мимо производственных и служебных уровней, мимо отстойников и атомных реакторов. Комлок на ее руке и громкоговоритель колодца наперебой твердили, что она вступила в запретные и небезопасные районы дна. Программа колодца попыталась остановить ее. Мэйна Гладстон отключила защиту, приказала комлогу замолчать и продолжила полет мимо ярусов без тротуаров и фонарей, сквозь дебри, похожих на макароны волоконных световодов, отопительных охладительных труб, мимо голых каменных стен. Наконец она коснулась пола и вышла в коридор, освещенный редкими люмшарами и полосками катафотов. Из тысяч трещин в потолке и стенах капала вода, собираясь в ядовитые лужи. Из отверстий в стенах, которые могли быть другими коридорами или жилыми каморками, или просто дырами, валил пар. Где-то неподалеку раздавался ультразвуковой визг металла о металл. Совсем рядом — электронные скрипы антирока. Вот вскрикнул мужчина, захохотала женщина, и ее смех покатился железным шариком по шахтам и трубопроводам, перебиваемый надсадным кашлем, голосом пневмовинтовки. Улей Дрекс. Гладстон вышла на перекресток пещер коридоров и остановилась, чтобы сориентироваться. Ее микростраж все ниже кружился над ней, как настойчивый и обиженный шмель, зовя на помощь охрану. Только беспрестанные «отставить» Гладстон мешали ему довести вызов до конца. Улей Дрекс. Здесь Ламия Брон и ее любовник Кибрид провели несколько часов перед своей отчаянной попыткой добраться до святилища Шрайка. Одна из бесчетных трущоб сети. Здесь, на черном рынке, можно раздобыть все, что угодно. От флешбека и сверхсекретного оружия ВКС до рабов-андроидов, давно запрещенных законом. Здесь процветали нелегальные поульсинизационные кабинеты, где с одинаковой вероятностью можно было заполучить еще 20 лет юности или сыграть в ящик. Гладстон свернула направо, в самый темный коридор. Что-то вроде крысы, но со множеством лап шмыгнуло в люк сломанного вентилятора. Секретарь Сената задыхалась от смрада, в котором смешивались испарения сточных вод, запах пота, озонные выхлопы перегруженных инфопанелей, сладковатый дух блевотины и газовых пистолетов, и еще вонь дешевых феромонов, давно превратившихся в токсины. Она шла по коридору, думая о предстоящих неделях и месяцах, об ужасной цене, которой миры оплатят ее решение и ее чаяние. Пятеро юношей, перекроенных подпольными паректорами по звериному образу и подобию, внезапно возникли на ее пути. Гладстон остановилась. Микростраж тут же спикировал перед секретарем Сената, отключив свой камуфляжный кокон. При виде беспорядочно порхающего в воздухе приборчика размером с осу, звероподобные существа расхохотались. Вполне возможно, что их перекроили слишком сильно, и они его не узнали. Двое выхватили виброклинки. Один выпустил 10-сантиметровые стальные когти. Еще один щелкнул курком пневмопистолета с вращающимися стволами. Мэйна Гладстон стояла перед ними неподвижно. Она знала то, чего не знали подонки Дрекса. Страж мог защитить ее и от этой пятерки, и от сотни им подобных. Но ей не хотелось, чтобы кто-нибудь погиб просто потому, что повелительница сети вздумалась прогуляться. «Уходите», — сказала она. На нее уставились пять пар глаз. Желтые кошачьи, черные рыбьи, узкие щели под веками-капюшонами и фоточувствительные полоски на животах. Рассыпавшись полукругом, они приблизились на два шага. Мэйна Гладстон выпрямилась во весь рост и, придерживая полы накидки, откинула капюшон, чтобы эти полулюди увидели ее глаза. «Уходите!» — властно повторила она. Перья и чешуйки закачались, как от ветра. У двоих затряслись антенны и встали дыбом тысячи волосковых микродатчиков. Так же бесшумно и быстро, как появились, существа исчезли. Через секунду воцарилась тишина. Только капала вода, да отдавался эхом от смрадных стен хохот невидимой женщины. Гладстон, покачав головой, вызвала личный портал. Сол Вайнтрауб и его дочь почти всю жизнь прожили в мире Барнарда. Гладстон оказалась на маленьком терминексе их родного Кроуфорда. Был вечер. Ее взору предстали невысокие белые домики и ухоженные газоны, в облике которых сентиментальная чистоплотность канадского ренессанса сочеталась с крестьянской практичностью. Высокие тенистые деревья сохраняли поразительное сходство со своими земными предками. Вырвавшись из потока пешеходов, спешивших домой с работы в других мирах сети, Гладстон оказалась на выложенной кирпичом дорожке, идущей мимо кирпичных домов вокруг овальной лужайки. За домами виднелись фермерские поля. Ряды каких-то посадок, должно быть кукуруза, убегали к далекому горизонту, из-за которого выглядывал краешек огромного красного солнца. Гладстон прошла через студенческий городок, гадая, тот ли это колледж, где преподавал Сол. Под сенью листвы сами собой включались газовые фонари, и в просветах, где небо из голубого стало янтарным, и тут же на глазах темно-синим замерцали первые звезды. Гладстон читала книгу Вайнтрауба «Проблема Авраама», где он анализировал взаимоотношения между Богом, приказавшим человеку принести в жертву сына, и человечеством, согласившимся исполнить этот приказ. Вайнтрауб утверждал, что Иегова Ветхого Завета не просто испытывал Авраама, но обратился к людям на языке верности, покорности, жертвенности и власти, единственным понятным роду человеческому на той ступени развития. О послании Нового Завета Вайнтрауб рассматривал как переход этих взаимоотношений на новую ступень, где человечество не станет приносить в жертву своих детей, но родители, целые поколения, предложат в жертву себя, чтобы спасти своих сыновей и дочерей. Тому пример — Холокосты XX века, краткий обмен, трехсторонние войны, столетия безрассудства и, возможно, даже большая ошибка 38-го. В заключении Вайнтрауб обосновывал необходимость отказа от всех жертвоприношений. Отношения с Богом должны стать отношениями взаимного уважения и честных попыток к взаимопониманию. Ученый писал о многократных смертях Бога и необходимости воскресить его теперь, когда человечество создало собственных богов и отдало им на откуп всю Вселенную. Гладстон поднялась на мостик, изящно изогнувшийся над невидимым ручьем, тихо журчавшим в темноте. Тусклый желтый свет падал на каменные перила ручной кладки. Где-то за пределами студенческого городка залаяла собака. На нее прикрикнули. Светились окна на третьем этаже старого кирпичного здания с остроконечной черепичной крышей, построенного должно быть еще до хиджры. Гладстон думала о Соле Вайнтраубе, его жене и их 26-летней красавице-дочери, возвратившейся из археологической экспедиции на Гиперион с проклятием Шрайка на челе, с болезнью Мерлина. На глазах Солы и Сары их дочь вновь становилась девочкой, а потом превратилась в младенца. После нелепой гибели Сары в столкновении электромобилей состарившийся Сол остался с бедой один на один. Рахиль Вайнтрауб, чей первый и последний день рождения должен наступить менее чем через трое стандартных суток. Гладстон ударила кулаком по камню, вызвала свой портал и покинула мир Барнарда. На Марсе был полдень. Трущобы Фарсиды жили своей трущобной, освещенной шестивековой традицией жизнью. Небо над головой было розовое, воздух слишком разреженным и холодным, несмотря на накидку. И всюду пыль. Мэйна Гладстон шла по узким улочкам и крутым лестницам нового лагеря и на всем своем пути видела вокруг только скопище лачуг и бесчисленные фильтровальные башни. Здесь почти не было растений. Бескрайние леса зеленого пояса были вырублены на топливо или засохли и теперь покоились под дюнами. Лишь кое-где между тропинками, утоптанными до твердости камня, босыми ногами 20 поколений, из песка торчали нелегально выращиваемые коньячные кактусы, да сновали шарики паук-лишайников. Гладстон нашла низкий камень и теперь отдыхала, опустив голову на грудь и массируя колени. Стайка детей, совершенно обнаженных, за исключением набедренных повязок да болтающихся на шее разъемов нейрошунтов, окружила ее клянча милостыню. Но старая женщина не изменила позы, и дети убежали, хихикая и показывая на нее пальцами. Солнце стояло высоко. Гора Олимп и сурово прекрасная громада Академии ВКС, где учился Федман Кассад, отсюда не были видны. Гладстон огляделась. Здешний воздух взрастил этого гордого мужчину. Здесь он шлялся с подростковыми бандами, пока не был приговорен к жизни военного и не научился любви к порядку, здравомыслию, верности и чести. Гладстон нашла укромный уголок и шагнула в свой портал. Роща богов была все та же. Напоенная ароматами бесчетных растений, безмолвная, если не считать ласкового шелеста листьев и шепота ветра, окрашенная в пастельные полутона. Рассвет зажег самый настоящий пожар на крыше этого мира. Океан древесных крон, трепеща на ветру мириадами листьев, усыпанных каплями росы и омытых утренними ливнями, вспыхнул под первыми солнечными лучами, и на Гладстон, застывшую над погруженной в сон и темноту планетой, повеяло запахом влажной зелени и дождя. Появился какой-то тамплиер, но, завидев на руке Гладстон пропуск-браслет, тут же растворился в дебрях листвы и лиан, словно высокий призрак в рясе. Тамплиеры оставались одной из самых загадочных перемен в стратегическом уравнении Гладстон. Их жертвоприношение, звездолет дерева Игдрасиль, было уникально, беспрецедентно и необъяснимо. И вселяло тревогу. Из всех ее потенциальных союзников в грядущей войне не было силы более необходимой и непостижимой, чем тамплиеры. Братство Древа, посвятившее себя служению всему живому, исполнению заветов Мюира, имело ограниченное, но заметное влияние в сети. То был островок экологического благоразумия в обществе потребления, не желающим задумываться над пагубными последствиями своих прихотей. Куда исчез Хет Мастин? И почему оставил спутником куб Мёбиуса? Гладстон смотрела, как восходит солнце. По небу, словно огромные медузы, поплыли кучки разноцветных шаров. То были знаменитые монгольфьеры с вихря, полностью уничтоженные на своей родине. Лучистая паутина, впитывая солнечную энергию, раскинула во все стороны свои тонюсенькие перепонки. Стая воронов вдруг снялась с ветвей, и круг за кругом принялась подниматься над рощей. Их резкое карканье на мгновение заглушило шепот ветра и тихую поступь дождя, доносящуюся откуда-то с запада. Настойчивая дробь напомнила Гладстон дом в дельте Потофы, стодневный сезон дождей, когда маленькая Мейна отправлялась с братьями в болото за летающими жабами, отшельниками и испанскими мшистыми змеями, чтобы принести их в банки в школу. Она в стотысячный раз подумала, что еще не поздно, что еще можно избежать тотальной войны, что контратаки бродяг еще не достигли оскорбительного для гегемонии масштаба, а Шрайка еще не спущен с цепи. Пока. Для того, чтобы спасти 100 миллиардов жизней, ей надо всего лишь вернуться в зал заседаний Сената, открыть правду о 3 десятилетиях обмана и двойной игры, признаться перед всеми в своих страхах и тревогах. Нет, все пойдет по плану. Пока не сомнет, не сломает его рамок, не вырвется в область непредсказуемого, в неизведанные воды хаоса, где даже всевидящие прогнозисты техноцентра будут слепы. Гладстон шла по платформам, башням, пандусам и висячим мостам древа града тамплиеров. Древесные животные с множества планет, возрожденные паректорами обезьяны, передразнивали ее, грациозно перепрыгивая с лианы на лиану в 300 метрах над землей. Из укромных уголков, куда запрещалось заглядывать не только туристам, но даже высокопоставленным визитерам, тянуло запахом ладана и доносились звучные песнопения, напоминающие григорианские хоралы. Тамплиеры приветствовали восход солнца. Внизу просыпались ярус за ярусом, наполняя лес движением и шумом. Недолгий ливень прекратился, и Гладстон вернулась наверх. Любуясь открывшимся оттуда видом, перешла по 60-метровому подвесному мосту на соседнее и еще более могучее дерево. 6 пузатых воздушных шаров с яйцевидными пассажирскими корзинами, единственный вид воздушного транспорта, разрешенный на роще богов, нетерпеливо рвались с привязи в небо. Их кожаные оболочки были любовно расписаны изображениями живых существ — монгольфьеров, бабочек-данаид, лучистых паутин, царь-ястребов, вымерших уже цепелинов, небесных кальмаров, лунных мотыльков, орлов, столь почитаемых, что никто не осмеливался реконструировать или воскрешать их. «И все это может погибнуть, если я пойду дальше. Неизбежно. Погибнет». Гладстон застыла на краю круглой площадки, вцепившись в перила с такой силой, что на ее побелевших руках проступили пятна старческой гречки. Она вспомнила книги, написанные еще до хиджры, до эры покорения космоса. В них рассказывалось, как люди из младенческих государств континента Европа увозили других, темнокожих, жителей континента Африка, из родных мест, чтобы обречь на рабское существование на колониальном Западе. Эти темнокожие, закованные в цепи, голые, задыхающиеся в смрадных трюмах невольничьих кораблей, упустили бы они шанс восстать, сбросить в море своих поработителей даже ценой уничтожения корабля или всей Европы. Но им было куда вернуться. У них была Африка. Из горла Гладстон вырвался сдавленный стон. Она повернулась спиной к торжественному рассвету, к песнопениям, приветствующим новый день, к воздушным шарам, живым и рукотворным, взлетающим в бездонные небеса, и начала спускаться, ища место посумрачней, чтобы вызвать свой портал. На родину последнего паломника она отправиться не могла. Мартину Селену недавно исполнилось каких-то 150 лет. Он весь посинел от пульсинизации, клетки его мозга хранили на себе следы десятков длительных криогенных фуг и адского холода анабиозных ванн. Жить ему предстояло 4 с лишним столетия. Отпрыск одного из знатнейших семейств, он родился на Старой Земле накануне ее окончательной гибели. Юность Селена протекала в атмосфере упадка, пронизанного духом красоты и сладковатым душком разложения. Его мать осталась, чтобы погибнуть вместе с Землей. Он же был отправлен в космос, дабы в свое время расплатиться с долгами семейства. Расплата оказалась неимоверно тяжелой. Годы каторжного труда в одной из самых ужасных дыр гегемонии. Поскольку попасть на Старую Землю не представлялось возможным, Гладстон направилась на Небесные Врата. Повелительница Сети шла по булыжной мостовой их столицы, центрального отстойника, любуясь старинными особняками, нависающими над узкими, выдолбленными в каменистом грунте каналами, которые взбирались по склону искусственной горы, словно порождение фантазии Эшера. Изящные деревья и гигантские конские папоротники венчали вершины холмов, окаймляли широкие белые проспекты и изящные изгибы белых песчаных пляжей. На берег лениво набегали фиолетовые волны, рассыпаясь радужными искрами. Гладстон задержалась у решетки парка, выходящего на освещенный газовыми фонарями центральный променад, где влюбленные парочки и туристы наслаждались вечерней прохладой, и вообразила себе Небесные Врата 3 с лишним века назад. Суровая планета, не приспособленная для человека, и молодой Мартин Селен, не оправившись от культурной дезориентации, безвозвратной потери денег и повреждения мозга вследствие анабиозного шока, обреченный к тому же на рабский труд. Все усилия аэростанции уходили на то, чтобы обеспечить едва сносным воздухом несколько сот квадратных километров, едва пригодной для жизни Земли. Зеленые цунами с одинаковым равнодушием смывали в море города, участки терраформированной почвы и рабочих. Собратья Селена, крепостная голь, копали каналы для отвода кислоты, выскребали из лабиринтов воздуховода колонии аэробных бактерий, а после наводнений извлекали из грязевых наносов мусор и мертвые тела. «Нет, мы кое-чего достигли», — думала Гладстон. И это вопреки застою, на который обрек нас техноцентр. Вопреки тому, что наука при смерти. Вопреки почти наркотической зависимости от игрушек, которые мы получили в подарок от нашего же собственного детища. Она осталась недовольна прогулкой. Раз уж она решила посетить родину каждого паломника, этот нелепый замысел следовало осуществить до конца. Небесные врата — место, где Селен, несмотря на поврежденные речевые центры, научился писать настоящие стихи. Но родина его не здесь. На променаде шел концерт. Гладстон пропустила мимо ушей прелестные мелодии. Не привлекли ее внимания ни темпы такси, кружившие в небе, словно стаи перелетных птиц, ни переливы закатных лучей, ни вечерняя прохлада. Она вызвала свой портал и распорядилась, чтобы ее перенесли на Луну Старой Земли. На Луну. Вместо того, чтобы исполнить приказ, Комлок принялся перечислять опасности, которым она подвергнется в этом месте. Секретарь Сената прикрикнул на него: «Отставить!» Микростраж напомнил о себе громким жужжанием. Его тонкий голосок в импланте осмелился заметить, что госпоже секретарю не следует отправляться в столь небезопасное место. Она и его заставила замолчать. Сам портал начал отговаривать ее, пока она не запрограммировала его вручную с помощью универсальной карточки. Перед нею возникла дверь. Гладстон шагнула в нее. Единственным все еще пригодным для обитания местом на Луне Старой Земли были гора и область одного из морей, отведенных для церемонии Масада ВКС. Именно здесь оказалась Гладстон. Зрительские трибуны и плац для парадов были пусты. Силовые поля 10-го класса затуманивали звезды и стены кратера, но Гладстон увидела. Внутренний жар от ужасных гравитационных приливов растопил отдаленные горы, образовав на их месте новые каменные моря. Она пошла через серую песчаную равнину. Слабая гравитация так и манила взлететь, и, вообразив себя на миг одним из тамплиерских воздушных шаров, нетерпеливо дергающим непрочную привязь, ей захотелось подпрыгнуть и помчаться вперед великанскими скачками. Но она быстро справилась с этой блажью. Лишь пыль велась позади секретаря Сената фантастическим шлейфом. Воздух под куполом силового поля был разряженным, и Гладстон поймала себя на том, что дрожит от холода, несмотря на накидку с подогревом. На мгновение она застыла в центре безжизненной равнины, пытаясь убедить себя, что это и в самом деле Луна, первый плацдарм человечества на его долгом пути к звездам. Но трибуны и склады ВКС отвлекали ее, настраивая на какой-то несерьезный лад. Наконец Мэйна Гладстон подняла глаза, чтобы увидеть то, ради чего прибыла сюда. В черном небе висела старая земля. Конечно, не сама старая земля, а просто пульсирующий аккреционный диск в сферическом облаке осколков, которые когда-то ею были. Он сиял пронзительно ярким светом, ярче любой из звезд, видимых с потов и в редчайшие ясные ночи. Но то была ядовитая яркость, от которой грязно-серая равнина отливала ледяным блеском. Гладстон стояла и смотрела, не отрывая глаз. Она ни разу не была здесь, сознательно избегая этого места. И теперь, коль скоро все же здесь оказалась, отчаянно желала хоть что-то почувствовать, что-то услышать, словно здесь обитал кто-то, чей голос мог даровать ей предостерегающее, ободряющее или просто сочувственное слово. Но тщетно. Она постояла так еще несколько минут, почти бездумно, чувствуя лишь, как мерзнут уши и нос. Пора возвращаться. На ТКЦ уже светает. Вызвав портал, Гладстон напоследок оглянулась. Внезапно метрах в 10 от ее портала возник еще один. Странно. Во всей сети лишь 5 человек имели личные нульканалы на Луну Земли. Микростраж с жужжанием спикировал вниз и завис между нею и человеком, появившимся из нового портала. Это был Ли Хент. Оглядевшись, он передернул плечами от холода и быстро пошел к ней. В разряженном воздухе его голос звучал тонко, почти пискляво. «Госпожа секретарь, мы должны немедленно вернуться. Бродягам удалось прорвать нашу оборону. Их контратака застала нас врасплох». Гладстон вздохнула. Она предвидела такое развитие событий. «Хорошо. Гиперион держится? Мы можем эвакуировать оттуда нашу эскадру?» Хент замотал головой. Его губы посинели от холода. «Вы не поняли меня», — донесся до нее приглушенный голос помощника. «Дело не в Гиперионе. Бродяги атакуют с разных направлений. Они вторглись в саму сеть». Мэйна Гладстон почувствовала внезапный озноб. Она чуть заметно кивнула, плотнее закуталась в накидку и вышла через портал в непоправимо изменившийся мир.